Вместе со многими товарищами он пришел в Вальдзель пешком. Полный готовности и высокого ожидания он прошел через южные ворота и сразу был очарован и покорен побуревшим от древности городком и широко раскинувшейся бывшей цистерцианской обителью, где помещалась школа. Еще не переоблачившись, сразу же после завтрака, поданного вновь прибывшим в вестибюле, он в одиночестве отправился открывать свою новую отчизну. Нашел тропинку, проходившую по остаткам прежней городской стены над рекой, постоял на сводчатом мосту и послушал шум воды у мельничной запруды, спустился мимо кладбища по липовой аллее, увидел и узнал за высокой живой изгородью Викус Лузориум, особый городок игроков. Праздничный зал, архив, учебные залы, дома для гостей и учителей. Увидев, как из одного из этих домов вышел человек в одежде игрока, он подумал, что это один из легендарных Лузорес, может быть, сам магистр Луди. Он со всей силой почувствовал очарование этой атмосферы. Все здесь казалось старым, почтенным, насыщенным и освещенным традицией. Здесь ты был заметно ближе к центру, чем в Эшгольце. А возвращаясь из вотчины игры, он почувствовал и другие чары, менее, может быть, почтенные, но не менее волнующие. Это был городок, кусочек непосвященного мира, с житейской суетой, с собаками и детьми, с запахами торговли и ремесел, с бородатыми горожанами и толстыми женщинами в дверях лавок, с играющими и орущими детьми, насмешливо глядящими девушками. Многое напомнило ему далекую старину. Берольфинген, он думал, что все это уже совсем забыл. Теперь глубокие пласты его души откликались на все это, на виды, на звуки, на запахи. Здесь ждал его, кажется, мир менее тихий, но более пестрый и более богатый, чем Эшгольский.